Глава 50. Арина. 5 лет назад. Что здесь происходит? Я замерла посреди коридора, перед этим с опаской переступая через порог собственной квартиры. Дверь нараспашку, оттуда в подъезд доносились незнакомые голоса, и мне заранее становилось страшно, как будто и не домой вовсе попала, а тупо перепутала этажи. Но квартира наша, да и мать пьяная, огибается вместе с таким же красивым отчимом и его дружками. Еле языками ворочают, куда уж тут понять, что хотят от них незнакомые мужчины. Трое. Все как на подбор амбалы со зверскими рожами бандитского вида. Бритые наголо, с золотыми перстнями на пальцах. Короче, как будто из лихих 90-х их сюда занесло. Понять бы, что они здесь забыли? Может, этажи все-таки ребятки перепутали? «Ты кто такая?» Один сверкнул золотым зубом и сделал шаг в мою сторону. «Вообще-то я здесь живу». Отступать не собиралась, так как некуда, по сути. Да и дома я, в конце концов. А этих уродов точно в гости не звала. «А вот вы кто такие?» «А мы, деточка, коллекторы. Видимо...» Старший из троих произнес, отодвигая рукой в сторону того шкафа, который наступал на меня. Мужик улыбался, пытаясь меня расположить к себе, только я в ответ насторожилась. И по какому поводу? Даже нахмурилась, пока мужчина подходил. Честно говоря, все равно не понимала, чего им надо, только вот какой-то подозрительный червячок начал грызть изнутри, а память резво рисовала картинки одна за другой. Мать с отчимом накрывают стол чуть ли не ежедневно, упиваются регулярно, еще и друзей зовут в гости. Пару раз я даже видела бутылки с дорогой водкой, консервы, деликатесы. Я спрашивала, откуда деньги, только вот трезвыми моих родственников застать было сложно, практически невозможно. В ответ лишь одно сплошное мычание – и я забила. А в последние 3 месяца и подавно, так как практически жила у Матвея. Так тошнило здесь находиться, да и мерзко видеть пьяные рожи каждый день. Достали уже. Сил никаких не осталось с ними воевать. Иногда наведывалась, конечно же, чтобы квартиру не пропили. Теперь вот понимаю, что раньше надо было тревогу бить. «На вот, читай». Мужчина протянул мне бумаги, а я дрожащими руками их взяла. Строчки расплывались. От количества нулей закружилась голова. Я даже толком и не посчитала, сколько мы теперь должны какому-то кредитному союзу, где мать моя 3 месяца назад взяла бабки под залог квартиры. Падла. Тварь. Сука недоделанная. Как же я в тот момент ее ненавидела. Я могу себе оставить... Оторвалась от чтения и подняла глаза на мужика. Он, кстати, слегка опешил, так как, по всей видимости, не думал, что еще есть я. Боюсь представить, как мать моя с пьяных глаз подписала бумаги, не глядя и уж тем более не думая, что однажды у нас заберут квартиру. А если не будет жилья, то сестру я больше не увижу. «Вообще-то у твоей...» Мужик так и не смог произнести слово «мать», лишь с неприязнью посмотрел в сторону женщины, которая меня когда-то родила. Мне и смотреть было тошно, слезы уже градом лились по щекам. «Ладно, оставляй. У тебя неделя, малышка». И даже улыбнулся, отчего мне стало еще противнее. «Василий, но мы же...» Попытались возразить двое остальных, но главный перебил. «Поехали». Махнул рукой в сторону выхода. «Девочка никуда не сбежит». И снова взглянул на меня. «Ты же не сбежишь, красавица?» Я лишь помотала головой из стороны в сторону, прижимая к груди эти злосчастные документы. Стало так обидно и больно, что хоть волком вой. Этих-то мне не жалко, да и им, походу, пофиг. Шатаются, улыбаются, выпить по новой собираются, как будто в телешоу попали, разглядывая бритоголовых мальчиков. Только вот мелкую без жилья и прописки мне никто не отдаст. Да и вряд ли суд в этом случае поможет, ведь мать никто не заставлял подписывать документы. Читать надо было, а не тупо бабки пропивать. Тварь конченная. Я орала, кидаясь на мать, уже с трудом соображая, что делаю. «Я тебя ненавижу!» Била ее по лицу, пока рука не устала. Еще и отчиму двинула, чтобы под ногами не путался. Сама не понимала, откуда столько ярости во мне. Но перед глазами пелена, и мне в тот момент было действительно плевать, что с ними будет дальше, даже если не рассчитаю силу и грохну ту, которая вроде как матерью зовется. Единственное, что останавливало меня в тот момент, это сестра. Слава богу, из больницы выписали, за что Матвею огромное спасибо. Милая девочка, такая маленькая и беззащитная, что сердце сжимается. Одна, в детдоме, теперь еще шансы ее оттуда забрать резко приближаются к нулю. Что же делать? Как теперь жить дальше? Я выдохлась, отшвырнула мать в сторону, зашла к себе в комнату и сползла по стене. Силы медленно, но уверенно меня покидали.